Не всегда я убивал только потому, что защищался. Нужно быть честным до конца. За что убил в первый раз? За «не такой взгляд»? За слова? За намерение, которое, возможно, никогда? Я стиснул зубы, ломая, кроша эту глупую безумную мысль. Да, конечно, Паурит лишь решил пошутить и никогда бы не тронул маму. И той ночью он, конечно же, не лапал ее. Некоторые люди заслуживают смерти. Убить некоторых — это справедливо. Это делает мир под небом чище. И хватит думать о глупостях. Хватит сомневаться в том, как я поступал. Эдак на пустом месте можно заполучить себе преграду. Мне только этого не хватало ко всему, что со мной произошло. И так теперь в деле воссоединения семьи появилось слишком много проблем. Мне и так теперь придется одному искать любую возможность стать сильней. И снова я оборвал себя. Не любую. Совсем не любую. Никогда я не буду убивать за силу. Никогда не посчитаю, что я более достоин силы, чем другие. Если я что-то заполучу первым, то это мое. Если же я где-то опоздаю, то либо смирюсь, либо предложу равноценную плату за возможность. Это мой путь. Это мой выбор. Правда, сложновато ему следовать, когда ты всего лишь лекарь в большом отряде новичков, которые идут в давно известные и уже раз 10 обысканные места. Ничего, я ведь и есть один из новичков. Удачный день. Все сложилось гораздо лучше, чем я планировал. Пройдусь с отрядом Лаи, пригляжусь, узнаю, каковы правила на этом поле битвы, как много здесь повторяется из тех полей битвы, которые остались у меня в прошлом. А уже потом можно будет и поговорить с кем-то из семьи Ян, что я могу, и в одиночку отдавать налог выха... Я покачал головой. Подумать только. Еще недавно для меня налог — это была плата идущими для сражений с сектантами. А теперь налог — это по большому счету всего лишь добыча с поля битвы, часть которой нужно сдать городу и семье Ян, а остальное оставить себе. Какое разочарование.